Глава 5. Третье голосовое. Саша. Ее окатило ужасом. Я снова и снова рассматриваю твои фото. Пересматриваю видео. Особенно мне нравится то, где ты целый час рисуешь, изредка глядя в камеру и улыбаясь. Чем больше я думаю о тебе, тем лучше понимаю. Я не смогу отпустить тебя, Саша. Она не смогла нажать на паузу, не смогла остановить звук. Сообщение вибрировало в наушниках. Ее парализовало настолько, что она не могла даже выдернуть их. Ночью мне кажется, что я держу в руках твои косы. Ты стоишь на коленях передо мной, как марионетка. Когда я вспоминаю, что это всего лишь сон, я чувствую пустоту в груди и в пальцах, словно у меня украли нить. Я борюсь с собой. Борюсь с желанием воплотить эту грезу в реальность слишком быстро. Я даю нам обоим время, Саша. Я надеюсь, ты не обижаешься на меня и успеваешь готовиться к собеседованию. Это был тот же голос. Лезвие, которое обмотали бархатом. Завернули в темную густую косу. Я держу твои косы. Я знаю твои маршруты. Я вижу твои глаза, полные страха и страсти. Смесь ужаса, отвращения и боли. «Сука, набор» — так называла такое состояние Арина. Если, правда, подруга бывала в таком состоянии. Я зажму тебе рот ладонью. Это добавляет эстетики. А потом я отрежу твою левую косу и сделаю из нее кляп. Стучало в висках, в ушах. В памяти всплыла прочитанная когда-то «Мерзость притягивает». Саша судорожно вдохнула, когда голос замолк. Поняла, что не дышала все это время. Руки тряслись. За окном разгоралось утро. «Саш?» Она не слышала. Она в ужасе смотрела на телефон. Как он смог послать сообщение, хотя она закрыла личку? Кто он? Почему он привязался к ней? Откуда он знает про нее столько всего? Почему? Почему? «Саш, все в порядке?» Она механически повернулась на звук. Сонная, лохматая Ануш стояла рядом и смотрела с беспокойством. «Да», — вытолкнула из себя Саша. Голос получился скрипучим, как у старухи. Она прокашлялась и повторила. «Да, все в порядке. Просто оценки скоро придут за 6:30». Ануш, понимающе кивнула и отошла. На третьем курсе оценки за 6:30, середину семестра, все еще способны выбить из колеи. Саша попыталась справиться с дрожью. Все это напоминало день сурка или дурной сон, или какое-то извращенное состязание с самой собой. Сколько еще сообщений нужно, чтобы вышибить ее из привычной жизни? Уже вышибло. Минут 5 спустя, когда сердце чуть сбавило обороты и огненное кольцо, охватившее виски, чуть разжалось, Саша смогла вчитаться в строки на экране. Сообщение пришло от Сир Кир, которого она в прошлом месяце приняла в друзья. Вот в чем дело. Он был в друзьях и поэтому сумел отправить ей голосовое. Саша быстро просмотрела переписку. Так это тот самый, который хотел распечатать скетч для коллег. Вранье, конечно. Это все он, все один и тот же человек. Она почувствовала, как кожа покрылась мурашками, как волоски встали дыбом. Сколько еще таких друзей в ее соцсетях, среди подписчиков страницы и группы? Что делать? Удалять всех? Саша удалила Сир Кир из друзей и принялась лихорадочно просматривать список, удаляя едва ли не всех подряд. На 2:00 зазвенел будильник, и Саша притормозила. Попыталась подумать. Удалять всех не выход. Если он пробрался в друзья здесь, значит, мог пробраться и в других соцсетях. Удалить все. Она уже почти нажала на «удалить группу», но все-таки отвела палец. 5 лет работы. Посты, опросы, иллюстрации, интерактивы, даже кое-какая реклама. Столько по-настоящему хороших знакомств, воспоминаний. Так, ладно. Оставим удаление группы на крайний случай. Пока будет достаточно просто закрыть сообщение от всех пользователей. и сделать это во всех соцсетях, даже там, куда она не заглядывала уже больше года. Бывает всякое. Да, она вляпалась в нечто крайне неприятное, но это еще не значит, что нужно взять и порвать совсем, выпотрошить свою жизнь, удалить едва ли не самое ценное и дорогое. Нет, не дождется. Спустя 5 минут, удалив группу и страницу ВКонтакте, Саша считала иначе. Внутри полыхал ужас. Лицо горело. «Саша!» — написал ей тот, кого она считала едва ли не своим наставником. Скидывала ему черновики, задумки, готовые работы, которые не выкладывала в сети. Внимательно читала его советы и комментарии, прислушивалась к ним последние... Последний месяц, да, все так. Он тоже возник ровно после ее регистрации в «Переиграй». Очень естественно, очень спокойно. С ним было легко общаться, у него был огромный опыт в графике, в работе с книжными иллюстрациями, с заказчиками. Саша даже надеялась когда-нибудь встретиться. И, может быть, это был реально нормальный человек, но он взломал его профиль и прислал «Саша». У Саши звенело в ушах. Группы больше не было, страницы тоже. Разархивировать или восстановить невозможно. Не было больно, только страшно. «Ты ко второй?» — прозвучал чей-то голос из нормальной жизни. Саша подняла голову, невидяще посмотрела на Олю и кивнула. «Пошли вместе, я тоже». И они вместе пошли в универ. Пустырь, круговая дорожка, тропинка между нестриженных кустов, высотка магистерского корпуса, мини-маркет, школа и детский сад, переход и проходная главного корпуса. Саша выдохнула, оказавшись на территории МГИЖа. Почему-то казалось, что тот, кто проник в ее группу, в ее голову и в ее страх, не сможет проникнуть в универ. Силы, силы, силы, воли, воли, воли. Вперед, вперед, вперед, срываясь, шепотом повторяла она, взбираясь по лестнице и оглядываясь на каждой площадке между пролетами. Даже сверхусилием, даже через самое унылое говно. Вперед. «Идешь вечером?» — написала Арина. Это было только превью сообщения. Саша несколько раз вдохнула и выдохнула, подвергла себя жестокому осмеянию, словила что-то вроде легкой панической атаки и только тогда открыла сообщение целиком. К счастью, Арина оказалась Ариной. Привычные смайлы посреди строк, привычное отсутствие запятых, привычная насмешливая улыбка, сквозящая в любом ее тексте, будь то ночное послание, комментарий или введение к лабораторной работе. «Ты куда пропала? Весь день не отвечаешь. Короче, я уверена, что ты идешь, так что купила себе тоже билет». «Билет? Какой еще билет? Куда?» Саша недоуменно нахмурилась. Чувствуя лед внутри, нажала на ссылку под сообщением. Ссылка вела в группу моей нервной на пост о концерте. «Сегодня вечером. Как она могла забыть?» Саша так громко выдохнула, что даже лектор обернулся от доски. Она быстро спряталась за спины одногруппников и принялась жать на купить билет. Вот что значит преследователи, голосовые, эклектика и Коля. Чуть не проворонила концерт. Моя нервная заезжала в Москву раз в 1000 лет. За 3 года в универе Саша побывала на их квартирнике лишь однажды, и то в самом начале первого курса. Будет совершенно неудивительно и крайне досадно, если билетов не окажется. Смешно. Даже Арина, вообще-то не особая фанатка моей нервной, купила, а она, Саша, знавшая наизусть все песни... Билет был. Один-единственный. Видимо, кто-то сдал. Саша тут же ткнула оплатить и, уже даже не пытаясь вслушиваться в слова лектора, что-то о том, как важно дифференцировать основные проблемы теории коммуникации и оценивать перспективы их применения, достала карту и в 2 счета купила билет. Возникла мысль. А ведь операции по карте легко отслеживать. А ведь ты снова дала ему сигнал, где окажешься этим вечером. Но Саша запихала мысль подальше, ощущая, как внутри поднимается радостное предвкушение. Уже сегодня, через каких-то несколько часов, она попадет на островок адекватности в этом мире. Можно будет целый вечер не думать ни о сообщениях, ни о преследованиях. Не надо будет оплакивать удаленную группу, не надо будет переживать, сложится ли в эклектике. Только слушать музыку. Только впитывать волшебные, мощные, полные огромной надежды и силы тексты моей нервной. «Спасибо, Аринка», — набрала она. «Иду, конечно. Где встретимся, во сколько?» «Могу подхватить тебя после пару проходной. До скольких ты?» «Ах да, конечно, Арина же на колесах. Летом сдала на права, и папа купил ей машину. Что-то подержанное и неброское на первое время. Саша никак не могла запомнить марку. До половины шестого. Супер. Ок. «Вадим, Вадим, Вадим, Вадим! Представляешь, я иду на мою нервную вечером. Ого, круто! Скинь потом фоточки. И запиши «Долину смерти», если будут играть». О моей нервной Саша узнала именно от Вадима. Еще в 9 классе, в другой жизни, 1000 лет назад. В тот самый теплый и веселый апрельский вечер, когда в ответ на ее внезапную, полушутливую, почти случайную фразу, брошенную после уроков, Вадим кивнул и сказал что-то в духе: «Да, я тоже был бы не против с тобой встречаться».